Когда голубое яркое небо резануло по глазам, я невольно отшатнулся и вскрикнул. Настолько это было неожиданно. Последние 3 часа мы поднимались в каком-то тумане, и до меня только теперь дошло, что мы поднялись выше слоя дождевых облаков, затянувших джунгли в каком-то полукилометре от земли. «Небо!» — сказал Рады, потягиваясь. Следом выходили из джунглей остальные, и я рассмеялся, глядя на них в свете только-только поднявшегося солнца. Они тоже ржали, как кони, глядя на меня и друг на друга. В самом деле, зрелище было то еще. Отряд леших на прогулке, причем мокрых и истощенных леших. «Отдохнем, а?» — предложил Ромка умоляюще. «Ну, хоть часок!» «До места еще далеко!» — кивнул я Йенсу на Урса. Тот задал пленному несколько вопросов и повернулся ко мне. «Говорит, что вон там спуск, и все, их селение в долине». «Ага», — кивнул я, и Олег, подойдя к Урсу, раскроил ему череп топором. «Теперь можно отдохнуть». «Мы запаршивили, как помоечные щенята», — буркнул Есо. «Черт побери, что с моими волосами? Не видел раньше, а при солнце не видеть бы». Я не был склонен уделять столько внимания своей внешности, как Есо или Раде, но не мог не согласиться с ними сейчас, хотя бы на своем примере. Обычно волосы мне подрезала Танюшка, и сейчас мокрая, спутанная грива, кое-как обкромсанная клинками товарищей, могла напугать кого угодно, особенно если учесть, что на 2/3 от корня волосы вернули себе свой природный темно-русый цвет, а ближе к концам сохранили темно-бронзовый выгоревший оттенок. На плечах, над бедрами, на пояснице, у колена, вокруг щиколоток, короче, везде, где кожа плотно касалась одежды или ремни, кожа слезла до крови и осклизла от грибка. Почти то же самое было под мышками, в паху и между ягодиц, а межпальцевые промежутки на руках и ногах кровоточили. И так, жилистый, я еще больше похудел. Ребра и ключицы выступали наружу, а все остальное тело обвивали жгуты жил и мускулов. Я почти заставил себя разложить вещи, оружие и одежду на камнях и рухнул в траву, наслаждаясь сухим теплом. Судя по отдельным междометиям, остальные тоже вовсю ловили кайф. Как и когда я уснул, заметить не удалось. Убитый у Тихоокеанского побережья Америки Сережка Лукьяненко говорил, что невозможно поймать момент наступления сна. Зато всегда замечаешь, когда и как проснулся. Солнце выползло в зенит и пекло вовсю. Раньше, уснув на таком солнышке, я проснулся бы свежесварившимся, да и сейчас суставы ломило. Рядом со мной, обхватив одной рукой коленки, сидел Ромка. Другую ладонь, слегка дрожавшую, он держал над моим лицом, защищая его от солнца. Несколько секунд я смотрел на эту ладонь. Потом Ромка отдернул ее, сел, опираясь на руку. Все остальные еще спали. Часовых не было, и я выругался про себя на себя же. Одно единственное вот такое упущение вполне способно перечеркнуть годы жизни. «Давно так сидишь?» — спросил я, ощущая блаженство уже просто от того, что в первый раз за 5 месяцев просох. «Нет», — он пожал плечами, — «тебе солнце прямо в лицо светило». «Ромыч», — я помедлил, — «ты только не обижайся, давай сразу все выясним». Он не сводил с меня удивленный глаз. «Ты что, в меня влюбился?» Глаза хлоп-хлоп-хлоп. И не наигранно, а первый хлоп удивленно, второй хлоп непонимающий, третий хлоп обиженный. 4-го хлопа не было, но именно во время нужное для него я понял, что смертельно обидел мальчишку и успел перехватить его за плечо, заставив сесть обратно. Он уже вскочил почти и выдохнул. «Пусти!» «Да ладно», — я убрал руку. «Понимаешь, у нас...» «Я знаю, мне рассказывали про Сашек. Ну, про Бубненкова и Свинкова», — ответил он. «Но я ничего такого». Он вздохнул, и я правда понял, что обидел его зря. «Извини», — покаянно сказал я. «Просто знаешь, я столько тут разного навидался, в том числе и того, про что ты говорил». «Я просто...» — Ромка помедлил и вдруг выпалил. «Ты мне правда нравишься, ну не то, что так, а просто... В общем, я просто хотел помочь». «Эх, Ромыч, Ромыч...» Я улыбнулся, и Ромка тоже заулыбался в ответ, а потом сказал. «А это здорово, что нам с тобой теперь поровну лет, и мы можем...» Он вновь запнулся, но закончил. «Дружить». «Здорово», — согласился я. А про себя подумал, что Ромка быстро разочаруется, ну да ничего, он себе и настоящих друзей теперь найдет быстрее.